Дорогие радиослушатели, по милости Господней мы желаем продолжить наш разбор послания к Колоссянам. В предыдущей беседе мы обратили наше внимание на 3 главу, первых 4 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. На прошлой неделе мы уже рассмотрели увещевание апостола Павла к тем, кто воскрес с Иисусом Христом. Теперь рассмотрим два важных откровения относительно нас самих. Как воскресшие со Христом, мы, христиане, теперь рассматриваемся в свете Его воскресения. Апостол Павел говорит. Первое. Если вы воскресли со Христом, вы сокрыты. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 3 стих. Ибо вы умерли. Это совершившийся акт, который не повторится. Почему не повторится? Потому что нет нужды в повторении. Вы однажды умерли со Христом. Когда Он умер, все кончилось, насколько это касается Бога. В послании к Римлянам, 6 главе, 9 и 10 стих, апостол Павел говорит, «Зная, что Христом, воскресший из мертвых, уже не умираем. Смерть уже не имеет над вами власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Когда мы во Христе крестились через действие Духа Святого, мы отождествили со Христом Его смерти. Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Римлянам 6:3. Бог смотрит на нас, как на тех, кто умер, и в Его Сыне. Когда Сын воскрес из мертвых, так же и мы. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6:5. Бог больше не видит старого человека, он умер. Что касается Бога, старый человек изглажен из божеской памяти. Грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Евреям 10:17. Другие будут помнить, вы будете помнить, но Бог забудет. Бог видит нас во Христе, новое творение в новой жизни. Что такое эта новая жизнь? Когда вы умерли со Христом, Бог воскресил в вас новую жизнь. Это то, что Бог видел выходящим из гроба Иисуса и вас в Нем. Вы отождествлены с Ним. Он живет силою бесконечной жизни. Мир смотрит на вас, христианин. Он видит того же человека, как прежде. Вы все еще имеете то же метрическое свидетельство, то же имя, тот же цвет глаз. И все же мир видит разницу. Ваши нечистые уста стали чистыми. Ваши похотливые очи чисты. Ваш сердечный дух укрощен. Ваше мятежное сердце покорно. Ваши грубые манеры нежные. Неудивительно, христианин, загадка для мира. Он тот и не тот. Он другой человек, однако тот же самый. Он имеет секрет, сокрытую жизнь. Христиане всегда были тайной для неверующих. Принесите в жертву щепотку фимиана римским богам, и будете живы, они говорили. Но слабые, молодые женщины отказывались от такого выхода из положения, а вместо этого принимали ужасную смерть. Маленькую ложь это все они говорят. Результат будет богатство и обеспечение. Но взамен миллионы приняли нищету. Мгновение сладостного наслаждения со мною. Вот все, что неотступно просила Иосифа жена Потифара. Но в полной своей ранней возмужалости он ответил «нет» и согласился на добавочные годы рабства. Не все были сильными людьми. Часто они были спокойными, нежными душами, боящимися боли и беспокоящимися о последствиях. Но внутри их пылала какая-то необыкновенная динамическая сила. И, подаваясь ее чистому, равномерному пламени, они говорили «нет» компромиссу и принимали взамен заключение, мучение и смерть. Мир не понимает. Как могут они? Но мы, христиане, знаем и понимаем. Наша жизнь сокрыта. Хорошо. И она надежная тоже. Она сокрыта со Христом в Боге. Он шепчет нам, Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Иоанна 10, 28, 29. С какой уверенностью, неудивительно, мы, христиане, в состоянии жить в безбожном мире без компромисса. Мы имеем сокрытую жизнь, и пока наш Спаситель одно с Отцом, мы невредимы с Ним. Второе. Если вы воскресли со Христом, вы явитесь. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Возникает вопрос, как долго наша истинная жизнь будет оставаться сокрытой от людей, хотя она видима Богом? Пока Христос остается сокрытым от людей. Помните Его слова: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня» Иоанна 14, 19. После Его смерти ни одно неверующее око не видело Господа Иисуса. Верующие видели Его, и когда Он воскрес опять, то с того дня на Голгофе Он остается сокрытым от мира. И пока Он сокрыт от неверующих глаз, так долго сокрытая жизнь в нас остается тайной для мира. Почему? Потому что Христос – наша жизнь. Он не только дает нам жизнь, Он дает нам самого Себя. Он живет в нас. Когда мы умерли с Ним, мы или Он поселился лично и стал самой жизнью нашего духа. Сок нельзя видеть в дереве, но он там. И действительность его присутствия видима по листьям и плодам, приносимым деревом. Христос сокрыт в нас, но действительность его жизни в нас проявляется, когда мы, кто раньше были грешниками, противниками, нечестивыми, стали чистыми, святыми, непорочными и Христу подобными. Некогда произойдет великая перемена. Скрытый Христос будет видим. Апостол Иоанн в Откровении 1.7 сказал: «И узрит его всякое око». Он больше не будет скрываться, но сделается очевидным. Все прекрасные черты его характера будут видимы также, потому что увидим его, как он есть. Это будет чудный день. Делая еще более прекрасным для нас, апостол Павел пишет в послании к римлянам 8.19. что в тот день сыны или дети Божии откроются. Действительно, он дальше говорит, что с откровением детей Божиих даже сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиим. Римлянам 8.21. Какой это будет день? Христос Божий, как давно невидимый, будет видимым. Дети Божии, чья жизнь сокрыта со Христом в Боге, обнаружится, откроется секрет. В тот день многие скажут: «Так в этом был их секрет. Они любили и страдали, и умерли, и мы не могли понять. Теперь мы видим. Сокрыт в них был тот, кто сам себя открыл, но не реагировал откровением. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». 1 Петра 2.23. Все время они не были слабыми людьми, которыми мы считали их. Скорее, они были сильными людьми, сильными достаточно, чтобы Бог верил им страдания. Могущественный Сын Божий пребывал и жил в них. И сейчас, потому что Он явился, мы видим их тоже, облеченными в Его славу, Его характер. Ибо еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 1 Иоанна 2.3. На следующей неделе рассмотрим другую тему – великое обращение. Да благословит вас Господь. Аминь.